Глава 17. Воспоминания. Следующим и, возможно, самым странным шагом на пути к подготовке к свадьбе был поход в церковь. Я тогда еще была хоть и немного, но подвержена мнению мамы, которая, в свою очередь, мне сказала, чтобы я наведалась в церковь и спросила о том, какие дни благоприятны для заключения брака с религиозной точки зрения. Нет, мы не собирались венчаться, ни я, ни Денис не были религиозны. Но дело в том, что я выросла в псевдорелигиозной семье. Что это означало? Никакие заповеди и посты у нас в семье никогда не соблюдались. Но мы отмечали с размахом такие праздники, как Пасха и Рождество. А на Троицу даже под угрозой ядерной войны было запрещено мыть полы и стирать. Не знаю, с чем это было связано, но даже это было не главное. Мама и бабушка привили мне жуткий страх перед Богом и религией. Я представляла себе Бога грозным дядькой на небе, который покарает меня, если увидит, как на праздник Троицы я мыла пол. Мне не грозили этим напрямую. Эти принципы, как и многие другие, я впитала из каких-то вторичных ситуаций. Так у нас в деревне жила женщина, Майя. У нее был ребенок с синдромом Дауна. И каждый раз, когда она вместе с ним шла по улице, и закон выглядывал каждый житель деревни, чтобы поглазеть на ее ребенка и на несчастный вид самой женщины. Причину появления в семье такого ребенка моя мама объясняла очень просто. Дело в том, что Майя вышла замуж в выходные перед Пасхой. В эти дни ни в коем случае нельзя было веселиться, а уж тем более заключать брак. Дело в том, что в апреле у моей подруги был день рождения. И в случаях, когда он выпадал на неделю перед Пасхой, мне было строго запрещено туда идти. А выпадал он часто. Для подруги я придумывала разные отговорки. То сказывала с больной, то еще что-то в подобном духе. Сказать правду я не могла. Подруга подняла бы меня на смех. Я не знала, как предупредить ее о том, чтобы она перенесла праздник и не нагоняла на себя кару небесную. Я предпочитала молчать. Это было не единственное, что вселяло в меня страх перед Богом. До дрожи в коленях я боялась самого праздника Пасхи. Едва в магазинах начинали продавать куличи, как меня бросало в дрожь. А если кто-то из знакомых ел их до праздника, у меня начиналась паника. Это же страшный грех. Дело в том, что за праздничным столом меня заставляли съесть кусочек кулича, поскольку это тело Христа. Для детской психики понимать, что ты ешь тело мертвого человека, было более чем губительно. И я, подавляя слезы и приступ тошноты, глотала кусок. Слезы показывать было нельзя, поскольку в Пасху я была обязана испытывать радость, не испытывать которую тоже было грешно. И вот, все еще не оправившись от религиозных травм детства, я шагала в церковь, чтобы узнать, в какой день можно заключать брак, чтобы день нашей свадьбы, не дай Бог, не пришелся на какой-либо важный религиозный праздник, когда этого ни в коем случае нельзя делать. Вы же все еще помните историю Майи? Я вошла в храм, по привычке испытывая смесь страха и благоговения, и огляделась. Я понятия не имела, кому нужно адресовать этот вопрос. Подойти к священнику у меня никогда не хватило бы духу. Я вспомнила казус, который случился здесь со мной несколько лет назад. Это было ранней весной. Я была одета в свою новую курточку, украшенную воротником из лисьего меха. Я сопровождала сюда маму. Уже не помню, по какому поводу. Скорее всего, мы ставили свечки в честь какого-то церковного праздника. И вот, поджигая очередную свечу, огонь перекинулся на мой пушистый воротник, который внезапно вспыхнул. От неожиданности я вскрикнула. Мой крик мигом разнесся по благоговейной церковной тишине. Все присутствующие уставились на меня, но никто из верующих не бросился помочь. Они смотрели на меня, как на еретика. Мы с мамой потушили мою куртку и волосы, которые тоже успели пострадать, и вышли из церкви. Куртка навсегда осталась пропитанной запахом гари. От этого воспоминания мне стало не по себе. Почему я снова пришла именно в эту церковь? Она была такой старинной и такой настоящей по сравнению со всеми остальными в нашем городе. что я невольно всегда приходила именно сюда. Я зашла в отдел, где можно было заказывать платные молитвы, и обратилась к его сотруднице, которой была довольно пожилая женщина. «Здравствуйте». Она даже не кивнула мне в ответ, видимо, привыкшая к тому, что ее положение немного выше, чем у простых земных существ. И отвечать ей не обязательно. Я продолжила. «Я планирую свадьбу и хотела бы уточнить, какие даты с религиозной точки зрения благоприятны для этого события, желательно летом». Смерив меня взглядом, женщина сказала: «Тебе нужно как можно скорее его сюда тащить». Я непонимающе на нее смотрела. «В любой день приходите, и вас обвенчают». «Мы не планируем венчаться, я говорю про гражданский брак», — перебила ее я. Но ей было абсолютно плевать на мои слова. Думаю, что она даже не постаралась меня услышать и вникнуть в смысл сказанных мною слов. «Ты должна тащить его сюда как можно быстрее», — снова повторила она, на этот раз гораздо более громко и отчетливо. «Ни одного дня нельзя жить во грехе». Женщина, которая вообще не услышала моего вопроса, еще продолжала что-то говорить, но я выскочила из храма и побежала прочь. Слово «тащить» неприятно коробило меня, и спустя кучу времени я до сих пор не могу без отвращения вспоминать его. Разумеется, ей вообще было невдомек, что я давным-давно живу во грехе и планирую дальше, и никого никуда тащить я точно не собиралась. Наш предстоящий брак я воспринимала как абсолютно равноправный союз, и меня всегда дико коробило, когда кто-то смотрел на это по-другому. Почему я должна его тащить? С чего эта женщина решила, что брак мне нужен больше, чем моему будущему мужу? Это возмущало меня до глубины души. Откуда у нас в обществе такое устоявшееся мнение, что брак — это то, что нужно только женщине? Из чувства протеста я подумала, что вообще не буду выходить замуж. Но потом остыла и решила, что эта церковная дама все равно об этом не узнает. А как это объяснить Денису, я не представляла. Я не стала рассказывать ему о случае в церкви. Настолько позорным он мне представлялся. Нет, он позорил не меня. Он позорил женщин, в принципе. Как бы говоря о нашем зависимом от мужчин положении и вынужденности их куда-то тащить. От этого меня снова передернуло. И я решила больше никогда не вспоминать об этом.